Сговорятся, бывало, соседи и съедутся в Малиновец запросто. Мужчины постарше с борзыми на охоту уедут, барыни постарше соберут сенных девушек и заставят песни петь. Молодежь в пляс пустится, пыль столбом поднимает. «Наливки какие были! Водки, квасы!» — восторгалась тетенька Ольга Порфирьевна, которая в качестве Христовой невесты с молоду около хозяйства ходила. «Да и я прежде квас пивал, а нынче не пью», — откликался отец. «Какой нынче квас? Или опять соленье, варенье? Нынче и секрет-то этот потерян. Нынче и овощи такого нет. Помните, братец, какие бывали яблоки?» «Да, помню, как однажды при мне покойник батюшка из сада принес яблоко. Вот!» Отец складывал вместе оба кулака, чтобы дать понятие о величине яблока. «И куда все девалось?» — грустно произносил он. «А помните, как батюшка приятно на гуслях играл?» — начинала новую серию воспоминаний тетенька Марья Порфирьевна. «Звук унылый фортепиано или сеты души моей присуха. До слез, бывало, проймет. Ведь и вы, братец, прежде игрывали». «Да, играл». «И куда ваши гусельки девались, словно я их давно не вижу?» «На чердак, должно быть, снесли». «Не иначе, как на чердак. А кому они мешали? Ах, да что про старое вспоминать. Нынче взойдешь в девичью-то, словно в гробу девки сидят. Не так ма, что песню спеть и слово молвить про между себя бояться, а при покойнице матушке». «Да, хорошо тогда было. Всем было хорошо. А нынче всем худо стало. Забылись, оттого и худо стало». Кратко и круто решала Аннушка. Решение это всегда сердило отца. Он понимал, что Аннушка не один малиновец разумеет, а вообще господ, и считал ее слово кровную обидой. «Забылись? Кто забылся? Говори, долгоязычная, коли знаешь!» Накидывался он на строптивую бабу. «Известно, не рабы, а господа забылись», отвечала она, немало не смущаясь. «Ах ты, долгоязычная язва! Только у тебя есть слов на языке, что про господ судачить. Просто выскочила из-под земли, ведьма!» Матушка, вероятно, икалась в эту минуту. «И повернула по-своему. Она, господа забылись». «Тьфу, тьфу, тьфу! Сгинь, пропади!» Отплевывались при слове «ведьма» тетеньки, набожно крестясь. Отец задумывался. Словно вихрем все унесло, мелькало у него в голове. Спят дорогие покойники на погосте под сенью храма, ими воздвигнутого, даже памятников настоящих над могилами их не поставлено. Пройдет еще годков 10, и те крохотненькие пирамидки из кирпича, которые с самого начала были наскоро сложены, разрушатся сами собой. Только спас милостивый и будет охранять обнаженные могильные насыпи. «Пожалуй, и березку-то самосадочную, которая на батюшкиной могиле выросла, и ту на дрова изведут». «Ах, братец, да вы бы...» «Что ж я, стар я, умирать пора». Просидевши с сестрами час или полтора, отец спускался вниз и затворялся в своем кабинете. А тетеньки, оставшись одни, принимались за работы из фольги, в которых они слыли большими мастерицами. Аннушка, в свою очередь, скрывалась за печку, где ей было отведено крохотное пространство, буквально столько, чтобы постелить войлок, на котором она спала. Там царствовали вечные сумерки, и ползало, и прыгало такое множество насекомых, что даже это вполне обтрепавшееся существо страдало от них. Сидя на обрубке дерева, Аннушка с утра до вечера машинально надвязывала пятки к продырявившимся тетенькиным чулкам и, покачиваясь, дремала. Говорила ли она себе, что жить уж довольно, или, напротив, просила у Бога еще хоть крошечку пожить, неизвестно. Вероятнее всего, она и то, и другое желание считала грехом, и вследствие этого просто жила. И не одна она так жила. Тетеньки и почище ее, они лучше жили. Стало быть, ей, рабе, и подавно претендовать на другую жизнь нечего. Христос спас милостивый, благословил ее рабством. Вот это она помнит твердо. И уж, конечно, никому не удастся подорвать ее убеждение, что в будущем веке она будет сторицею вознаграждена за свои временные страдания. Сильная этим убеждением, она бодро пойдет навстречу безболезненной и мирной кончине, а до тех пор будет сидеть за печкой и жить. Да и тетеньки, покуда она там покряхтывает и почесывается, будут с уверенностью утверждать, что ежели Аннушка почесывается, то значит она живет. Во всяком случае, в боковушке все жили в полном согласии. Госпожи за любовь приказывали, Аннушка за любовь повиновалась. И если по временам барышни называли свою рабу строптивою, то это относилось не столько к внутренней сущности речей и поступков последней, сколько к их своеобразной форме. Только один раз согласие было нарушено, и Аннушка вполне сознательно позволила себе быть строптивою. И именно вот по какому случаю. В припадке проказливости тетеньке Марье Порфирьевне вдруг вздумалось выдать Анку Каракатицу, в то время обе и барышни, и раба были еще молоды, замуж. Серьезно ли в ней гнездилось это намерение, или она только шутки шутила? Во всяком случае, Аннушка испугалась. Да и было отчего. В женихи ей выбрали самого рослого детину из всей уголковской вотчины. Аннушка бросилась к тетеньке Ольге Порфирьевне, но последней сестрицына мысль показалась настолько забавную, что она и сама не отказалась принять участие в затеянном сватовстве. Недели 2-3 сряду томили веселые сестрицы несчастную каракатицу и, наконец, объявили, что через день быть девичнику. И вот ввиду неминучей беды Аннушка решилась ослушаться. Украдучись, ушла она ночью из уголка, почти без отдыха отмахала 40 верст и на другой день к обеду была уж в Малиновце. Разумеется, отец, он был еще холостой, принял ее под свое покровительство, написал тетенькам грозное письмо и затея не состоялось. Но невольно спрашиваешь себя, что сталось бы, если бы и на отца нашел такой же смешливый час, как и на тетеньку Ольгу Порфирьевну. Но возвращаюсь к миросозерцанию Аннушки. Я не назову ее сознательной пропагандисткой, но поучать она любила. Во время всякой еды в девичьей немолчно гудел ее голос, как будто она вознаграждала себя за то мертвое молчание, на которое была осуждена в боковушке. У матушки всегда распиналось сердце, когда до слуха ее долетало это гудение, так что даже не различая явственно Аннушкиных речей, она уж угадывала их смысл. Речи эти были в высшей степени однообразны, и по существу, и по форме. Преследуя исключительно одну и ту же мысль, они давным-давно исчерпали все ее содержание, но имели за собой то преимущество, что обращались к такой среде, которая никогда не могла достаточно насытиться ими. «Повинуйтесь, повинуйтесь, повинуйтесь, причастницами света небесного будете!» Твердила она беспрестанно и приводила примеры из Евангелия и житий святых, как на грех она церковные книги читать могла. А так как и без того в основе установившихся порядков лежало безусловное повиновение, во имя которого только и разрешалось дышать, то всем становилось как будто легче при напоминании, что удручающие вериги рабства не были действием фаталистического озорства, но представляли собой временное испытание, в конце которого обещалось воссияние в пресносущем небесном свете.